Хроники меча Тайя. Настоящий мастер никогда не показывает кончика своего меча. Он так быстр, что даже ветер не поспевает за ним. Он так стремителен, что промелькнет, и даже молния не успеет блеснуть. Если человек не владеет этой тактикой, он только собьется и запутается. При этом он сломает клинок, поранит руку и не проявит ловкости. Подлинное мастерство не измерить ни опытом, ни знаниями. Его невозможно выразить словами. Его невозможно выучить по книге. Таков закон специальной передачи истины за пределами наставлений. Настоящий мастер никогда не показывает кончика своего меча, означает, что, наблюдая за таким человеком с самого начала поединка, вы ни разу не заметите кончика его меча. Он так быстр, что даже ветер не поспевает за ним, он так стремителен, что промелькнет, и даже молния не успеет блеснуть. Речь идет о скорости движений. Он движется быстрее, чем песчинки, уносимые ветром. Что касается стремительности его действий, то даже молния, которая заканчивается раньше, чем вы успеваете об этом подумать, по быстроте не сравнится с настоящим мастером. Если человек не владеет этой тактикой, он только собьется и запутается, означает, что если человек не достиг этого уровня мастерства, он привяжется к движению меча или собственных мыслей и совершит ошибку. При этом он сломает клинок, поранит руку и не проявит ловкости, означает, что такой человек, скорее всего, повредит свое оружие или отсечет себе руку, после чего его едва ли когда-нибудь назовут мастером меча. Подлинное мастерство не измерить ни опытом, ни знаниями. Речь идет об опыте и знаниях человеческого сердца. Не измерить означает не свести, не рассчитать. Таким образом, как бы настойчиво вы не рассчитывали траекторию ваших движений с помощью опыта или знаний, вы никогда не приблизитесь к подлинному мастерству. Поэтому откажитесь от измерений и расчетов. Его невозможно выразить словами, его невозможно выучить по книге. Настоящий мастер боевых искусств не может выразить свое мастерство словами. Более того, никакие книги не скажут вам в критический момент, какую стойку принять и как нанести удар. Таков закон специальной передачи истины за пределами наставлений. Истину не выразить словами. Истине не научить, к какому бы методу обучения мы ни прибегали. Поэтому это великое учение называется специальной передачей за пределами наставлений. Оно выходит за пределы наставлений всех учителей. Оно требует самоуглубления и постижения реальности наедине с собой. Для проявления этой великой способности нет установленных правил. Правильное действие, неправильное действие, даже небеса не могут разобраться в этом. В чем же природа этого мастерства? Древние говорили: когда в доме нет картины с изображением Бай-Дже, привидений вообще не существует.